«Что-нибудь случилось?» — спросил американец. «Два дня назад был убит мой связной. Я так и думал. Его выбросили из номера. Я даже предполагаю, кто это сделал. Там, в холле, все время вертелся их специалист по подобным делам, высокий такой здоровяк Халят Аль-Вали. Покажите мне его завтра», — попросил Дронго. «Понимаю», — подмигнул американец, — «кровная месть. А вы не думаете, что после этого из отеля не выпустят ни одного человека? И в первую очередь подозрение пойдет на вас. Я просто хочу его видеть». Официантка, наконец, поставила две чашечки кофе. «Ее зовут Надя», — усмехнулся Ирвинг. «Почти русское имя». «Наверное, не Надя, а Надия или что-нибудь в этом роде», — предположил Дронго. «А откуда вы это знаете?» «Она поставляет девушек в отель. В любое время суток. Можете заказать даже несколько. И за небольшую плату. Это, кажется, единственное, в чем вы преуспели. Завтра утром я позвоню нашему общему другу в полицию». «Вы правда ничего у него не нашли?» «Я же вам говорил», — обиделся американец. «Просмотрел весь сейф, все документы. Ничего, даже намека не нашел». «Вы должны хорошо знать город. Как вы думаете, где нам лучше встречаться?» «Только в отелях. На улицах мы сразу бросаемся в глаза. Вы же смогли догадаться, что у меня парик. Об этом могут догадаться и другие. Кроме того, завтра у вас поездка в Кербелу, а я, как корреспондент австралийской газеты, буду сопровождать вас». «Юбилей Физули отмечается по решению ЮНЕСКО. Значит, завтра будут все зарубежные корреспонденты». На завтра у него была назначена встреча с Афифом Заки в отеле «Виктория». Предупредить связного он уже не мог. Не поехать тем более. Значит, придется ехать. Афиф Заки догадается позвонить в отель, чтобы узнать, почему он не пришел. Даже если не догадается, он придет на следующий день. А это одно и то же. Договорились. Дронго поднялся из-за стола. Ирвинг протянул Наде три голубые бумажки. «Спасибо». На всех деньгах, кроме 25 динаров, были портреты Саддама Хусейна. Голубые достоинства в 100 динаров, коричневые в 50 и красные в 5. А вот на зеленых были изображены арабские скакуны. Они вышли из бара, сразу повернув на лестницу, пока их никто не видел. Поднявшись на следующий этаж, где был расположен французский ресторан и конференц-зал, они подошли к лифтам, нажимая кнопку вызова. Через мгновение уже в лифте Ирвинг сказал: «В номере я не произнесу ни слова, чтобы нас не услышали». «Да у меня есть ключ, я открою дверь», — кивнул Дронго. Они вышли из лифта, прошли коридор, и Дронго очень тихо, осторожно, почти бесшумно, вставив ключ в замочную скважину, открыл дверь. В номере никого не было. Глава 8. Ирвинг приложил палец к губам, внимательно осмотрелся, вышел на балкон, вернулся обратно в номер. Затем, выйдя в коридор, поманил к себе Дронго. «Встретимся утром в Кербеле», — кивнул он на прощание. «Если что-нибудь очень срочное, попросите кого-нибудь из друзей позвонить в Шератон, Ирвингу Робертсу». «Я, конечно, подозрительный иностранец, но пока вне особых наблюдений наших хозяев. Договорились?» Дронго кивнул, возвращаясь в номер. Непонятно, почему Наиля его не дождалась. Или это опять разновидность игры? Правила профессионалов предусматривали безукоризненное выполнение взятых на себя обязанностей, иначе провал был неминуем. Но женщина ушла. Она могла поступить так только в случае крайней нужды, исключительной опасности. Или произошло нечто другое.